Глава 14. Куст сирени стянут в поясе алюминиевой проволокой, но разросся так густо, что проволока не держит. Под сиренью свалены камни, которые Илья возил с реки и складывал, как просила Саша. Она задумала альпинарий и теперь распихивала между валунов армерию и колокольчики. В углу клумбы дубовый пень с пустой сердцевиной, в котором живут муравьи. Саша присела на пень и сняла перчатки. «Встань ты с него!» — позвал Илья. Она боялась насекомых больше всего на свете. «Иди ко мне!» Саша подошла и, притянув лиловые ветки, вертела их в поисках пятилистника. Илья смотрел на ее открывшийся живот. «Нашла! Съешь его и загадай желание!» Она угостила Илью счастливым цветком. Лепестки горьким сахаром растаяли во рту. «И?» «По вкусу, как четырехлистник». «Да нет же! Что ты загадал?» Илья притянул, поцеловал Сашу, чтобы она попробовала его желание на вкус. И весь июнь они прожили в деревне. Кислород, витамин D, прогулки. Сашин сон стал тише, но то уединение, которое должно было усмирить ее беспокойство, поначалу лишь добавляло тревоги. Особенно мучилась она во время дежурств мужа, когда приходилось оставаться одной в чужом доме. Чужом. Со смерти отца Илья ничего здесь не менял, и Саша не находила в нем места. Она придумывала себе работу и спасалась ею. «Может, разобьем у крыльца альпийскую горку? Давай переклеим обои. Вытащим этот хлам, а стол надо к окну. И сними ты эту хрень, она меня пугает». Над креслом висела репродукция картины «Дети, бегущие от грозы» художника Маковского. На ней босая девочка несет брата прочь от бури. Белокурый малыш крепко вцепился в нее, но лицо его странно спокойное. Он точно знает, что сестра спасет его. Ребенком Илья тоже боялся этой картины, не садился в кресло под нею, потому что невольно представлял себя на месте детей. Со временем краски потемнели. Хмурые облака свернулись в злую тучу, румяный лик девочки помрачнел, а малыш на ее спине глядел теперь совсем обреченно. Илья щелкнул мальчишку по носу, фанерка отозвалась черствой нотой и затрепыхалась на гвозде. «Так лучше?» Он снял картину. «Лучше, но обои теперь точно надо менять», — ответила Саша, увидев сохранившийся под картиной узор. «Что ж, легкая физическая нагрузка полезна для здоровья мамы и малыша. Фотки тоже снимать?» Саша поглядела на развешанные по стенам фотографии. Тут были Илья с Зазой и портрет мамы с букетом сирени, тусклый снимок деда, раскрашенный жидкой акварелью, и даже фото самого дома, еще молодого, крепкого, с белозубыми наличниками. Фотки очень даже милые, но нужно купить новые рамки. «Ох, у тебя синдром гнездования», — сказал Илья. «Я слышал это частое явление на пятом месяце». «А у тебя синдром лентяя», — ответила ему Саша. К середине лета дом и правда ожил. Обои висели новые, но заурядные, с едва приметной плетистой розой да голубыми птичками на лету. Потолок побеленный, светел, в окна била зелень. После непростых попыток привести в порядок запущенный сад, он был наречен садом упущенным. Заросли посещались только для послеобеденного чтения и сбора смородинового листа на заварку. Но альпинарий сложили. Выглядел он жидко, особенно в сравнении с соседскими буйными клумбами, зато со вкусом, зато не режет глаз. В пустой пень тоже сунули катку с вербеной. Тревога, которая пчелой жужжала над Сашиной головой, точно над ульем стихла. В выходные, бессовестно проспав утро, они ходили в поля, гуляли до тонкой речки, для смеха брали с собой бамбуковые удочки. Обедали только под вечер, а потом, отяжелев, отдыхали в приятной прохладе дома. «Ты думаешь, я буду хорошей мамой?» — спросила Саша. «Конечно», — без запинки ответил Илья, оторвавшись от книги. Он читал ей Мопассана, вытянувшись на полу, а она сидела по-турецки в кровати и возвышалась над ним, как статуя Будды. Не дослушав главы, она встала, перешагнула через Илью и усталой походкой вышла из комнаты. На следующий день Саша снова чувствовала себя легкой и веселой. Спрашивала с намеком, отчего к ним никто не ездит. Решено было позвать в гости Зазу. «Почему в гости? Это же и его дом». «Нет уж, пускай будет гостем. И как гость пусть приезжает с вином и тортом». После смены Илья привез в деревню брата. Отоспавшись и пообедав, они отправились на заученную прогулку. Заза летел впереди. Саша глядела на него, будто видела первый раз. Ей было странно, как быстро он ходит, как громко говорит. «Вы, кажется, совсем тут скисли», — засмеялся он, разворачиваясь на ходу. Саша ускорила шаг. В поле она скинула обувь и пошла босая по чавкающей тропке. На берегу разделись, открыли бутылку. Пока Илья вытаскивал из рюкзака походные чашки, Заза отпил из горла. Саша тоже сделала глоток, только лишь чтоб вспомнить вкус розового молодого вина. «Когда-нибудь я все-таки стану сомелье», — сказала она, облизав губы. «Только выйти замуж за винодела с замком и стать Александрой Дюруа уже вряд ли получится». Саша вернула Илье бутылку. «Почему ты всегда рушишь мои мечты?» «Бросай этого зануду», — сказал Заза. «Пошли со мной». Он потянул Сашу к реке. «Нет, прости, дорогой». Она высвободила руку. «Мой зануда умрет без меня». Заза с шумом и криком вбежал в воду. Он добрался до фарватера и поплыл против течения. «А что? И сейчас можно представить, что мы где-нибудь в Провансе», — предложила Саша, присев на полотенце рядом с Ильей. «Выбрались из шато на пикник и пьем розе из своего виноградника. И заодно выгуливаем умственно отсталого брата». Заза греб на месте. Его лысая голова, как поплавок, то подымалась, то исчезала под водой. «А если у него сведет ногу?» — спросила Саша. «Не помню, чтобы с ним случалось что-нибудь страшнее насморка». Заза вылез из воды. Поохал, славя мгновение. Он не был похож на жителей улиц и смотрелся на фоне быстрой реки и большого неба, как истинный абориген. Дикий, мокрый, холодный, Заза сел между ними. От него тянуло какой-то радостью, о которой Саша успела забыть в этой тихой деревне. «Кислятина, что надо!» Заза выпил вина, закурил и упал на спину. Он лежал и щурился от дыма и солнца. «Кислятина!» — зажмурился он, укусив ядовитое яблоко размером с перепелиное яйцо. Ему еще месяц зреть. А в детстве жрали и такие. В саду за домом росло 6 яблонь. Я любил вон те. Илья и Заза прошлись к самому старому и высокому дереву в саду. Помнишь, мы хотели построить на нем домик? Не помню. Построить домик и жить в нем. Даже на землю не слезать, питаться яблоками. Это была твоя идея. Наверное, я просто хотел сбежать из дома и подыскивал себе ночлежку. Яблоня зашипела на ветру. Заза воткнул в рот сигарету. «А яблоки у нее, правда, сладкие». «Только кому они нужны?» «Как кому?» «Вам. Пюрешку будете мелкому делать». «И то верно», — улыбнулся Илья. «Как она? Не жалуется?» «Алина говорила, что никаких проблем со здоровьем...» «Нет-нет, никаких проблем. Все, кажется, идет прекрасно. Бывает, что Саша не может заснуть, крутится до самых петухов, но, по крайней мере, кошмары ей больше не снятся». Мне кажется, это я слишком волнуюсь. Ты? Все время с оглядкой смотрю на перепады ее настроения и жду, что вот-вот в голове щелкнет какой-то рубильник, что она сорвется в манию или депрессию. Хотя, в общем-то, ничего такого. Это же плохо — думать о плохом, когда все хорошо. Это твоя суперсила, старик. Заза похлопал Илью по плечу. Быть унылым говном. На столе дымились чашки. Двор залило теплым светом, и сирень застыла в нем, как в вязком меду. Казалось даже, что в воздухе парит сладкий запах ее давно сброшенных цветов. «А что, вино уже все?» «Пейте чай», — приказала Саша. «Да тебе просто завидно». Заза водил под столом своим горбатым носом. «Куда ты спрятала бутылку?» «Пей чай. Я что, зря носила?» Илья видел, что Саша устала, но не хочет бросать их компанию. Ему казалось, что сегодня она была счастлива, еще более счастлива и спокойна. «Когда рожать?» — спросил вдруг Заза, выбирая конфету. «14 октября. К первому снегу, значит. Скоро. Моргнуть не успеешь, брат». «В пчелы посыпались с улья и загудели страшным роем. Дождь шел от утра до утра. Из-за погоды или из-за двух ночных операций Илья едва смог добраться до деревни и не угодить во враг. Глаза слипались, и всю дорогу приятно думалось о теплом сне. Он поднялся в дом и почувствовал, что тот пуст. На самом пороге его хватила эта странная мысль. Всегда, когда он приезжал из города, его ждал тихий сумрачный коридор. Но сегодня Илья чего-то знал, что никто не выйдет по нему навстречу. Он отпихнул дверь в столовую и, не найдя никого, крикнул. Он слышал только свои шаги, весь этот мрачный пустой дом звенел его шагами. В спальне, обычно светлые, были задернуты шторы. Звон шагов стих, под ногами зашелестел какой-то бумажный половик. Илья присмотрелся. Серый луч бил в стену, с которой свисали содранные обои, плетистые розы, парящие птицы. Илья прождал на крыльце весь день. Он так и не уснул, так и глядел, привалившись к дверному косяку в пространство, в котором все было недвижно — калитка, сирень, тропинка с лужей. Саша вернулась под вечер. Сначала Илья увидел знакомое мельтешение за забором. Сердце его завертелось, потянулось к ней, но обида просила застыть. Крикнули петли, Саша подошла, села на ступени и сняла мокрые балетки. «Сначала я хотел тебя искать», — сказал он. Походил немного, но понял, что устал. Совсем устал. «И мне кажется, если ты снова сбежишь, я тебе уже не догоню. Прости. Мне стало страшно, я решила прогуляться. Ничего такого». «Дурной сон?» Она заглянула туда, куда смотрел Илья. «Мне приснилось, что в роддоме мне отдали ребенка в полиэтиленовом пакете. Он был живой и задыхался внутри. А этот сраный пакет, я никак не могла его развязать». У нее затряслись руки. Илья слез на ступеньку к Саше, обнял. «Не бойся. Я буду с тобой, когда все случится». «Нет», — замотала она головой. «Не хватало, чтобы ты упал в обморок. Я врач. Видел вещи пострашнее. Твоя красивая и милая жена превратится в монстра, из которого вылезет другой монстр. Что может быть страшнее?» «Так ты себе представляешь рождение нашего ребенка?» — засмеялся Илья. «Тогда неудивительно». «Что неудивительно?» «Слушай, в родах, конечно, приятного мало, но это правда настоящее чудо, момент великой радости», — сказал мужик. «Не бойся». «Как скажешь, мужик». «Кстати, что случилось с нашими новыми обоями?» «Ты был прав, они заурядные». «Поехали домой», — предложил Илья. «Кажется, тебе здесь становится скучно». Прошел август, пролетел сентябрь. Заза был прав. Илья не успел моргнуть глазом, потому что глаз этот был всегда открыт и пристально всматривался в каждый Сашин шаг. Он частенько задавал себе вопрос, на который нельзя ответить искренне и просто. «А что дальше?» «Обязательно нужно думать, перестраивать будущее, глядеть на него так и этак, наклоняя голову, как собака». И, насмотревшись с разных углов, в итоге прийти к тому, что ответ-то, по сути, один. Дальше ничего хорошего. Дальше ей будет хуже. Дальше, коль так его выпрут с работы, дальше Ваня, не дай бог, получит в наследство мамину биполярку или... Никаких дальше. Никаких дальше.